это немецкая мистика. Мы поговорим, ну опять же, мы поговорим в философском ключе о двух фигурах. Первое это майстер Экхарт. Майстер. Ну, давай, я напишу. И Якоб Бьоме. Якоб Бьоме. Довольно много длительный период их разделяет, но тем не менее я решил их свести воедино, потому что есть много общего. Много общего. Ну, в первый сразу отмечу момент. Мы будем говорить о мистике философской. О мистике философской, то есть та, которая не имеет отношения к таинствам. Но ставит своей целью соединение с Богом. Если говорить о вот этой философской внецерковной мистике, то отметим несколько важных моментов для понимания мистики. Первое – это то, что вот общее. Ставится задача соединения с абсолютным трансцендентным началом. Трансцендентным началом, то есть началом, которое выше вот этого чувственного мира, выше телесного мира. Соединение с трансцендентным началом. Второй момент. Ищется и опознается вот эта вот связь. Связь с этим трансцендентным началом, с этим абсолютом. И, значит, задача – это как бы соединение. Почему даже как бы? Третий момент очень важен. Вот в этом мистическом единении важен момент субъективности. То есть это переживание абсолюта самим субъектом. То есть здесь, ну, скажем, субъективное начало вот того, кто поднимается к абсолюту, чрезвычайно значимо. Момент субъективности. Дальше. Вот это единение с началом, которое превосходит человека, это единение, ну, скажем так, более чем субъективное. Это единение, которое захватывает субъекта всего целиком. Захватывает субъекта всего целиком. Следующий момент – это вот эта связь с высшим началом, не понимается, а переживается. Интуитивно переживается. Отсюда некоторые очень важные моменты. Задача, которая стоит перед мистиком, зафиксировать вот эти переживания. Причем они принципиально субъективные. И мистики, вот обычно, да, мистики оперируют вот описаниями своих субъективных переживаний, а не некими понятийными конструкциями. Даже тогда, когда, ну, по сути, да, вот тот же самый Якоб Бьоме, это человек человек как бы философски очень настроенный. И из его вот этих субъективных переживаний, мистических переживаний, можно попытаться вывести какую-то некую, некое подобие философской системы, можно попытаться вывести. Но тем не менее, ну скажем, это делается с большим-большим-большим трудом. Этот момент. Эти переживания, они многозначны, понятно, да, они образны, они символичны. Еще один очень важный момент в мистике. Мистика не обосновывает, она не доказывает. Не просто это реальность, в которой невозможны доказательства. Критерием скорее является глубина переживания. Ну и, опять же, ну, понятный момент, его можно было и раньше отметить, да, вот это, ну, по сути, переживается интуитивно. И еще один момент отметим, ну, такие большинство мистиков, подавляющее большинство мистиков, принципиально воспринимают вот свое переживание как принципиально воспринимают как дар, как незаслуженный дар, как то, что дарится человеку, что дается человеку свыше, как некий дар, как дар необязательный, то есть как бы прорастает в человеке вот то, что больше человека. Это вот такие общие положения. Говоря о немецкой мистике, которую мы называем так философская мистика, это южные области Германии. Действительно, и Экхарт, и Бёме оттуда, да и в дальнейшем тоже, такие мистически настроенные, то же самое, ну, мистически настроенные и поэты, и философы, по большей части будут с юга Германии. Так вот, отличительные черты немецкой мистики, вот о ком мы говорим, будем сейчас говорить, это особая психологическая углубленность. Второй момент – это внимание к первоосновам бытия. То есть за этими мистическими переживаниями открывается вот это попытка зафиксировать, опознать первоосновы бытия. Не просто узнать, что, где, когда, там, чего случится, а именно вот как бы в философском плане опознать вот бытие как таковое. Особая психологическая углубленность. Дальше. Характерно для немецкой мистики это стремление укрепить, обосновать человеческую этику в событиях божественной жизни, в событиях божественной личности, ну, в христианстве. То есть вот эти вот первоосновы бытия и вот тот мистический опыт воспринимается как христианский опыт. В частности, у Экхарта и у Бёме. Ну вот, пожалуй, да, значит, стремление обосновать человеческую этику в событиях божественной жизни, христианской божественной жизни. Первый, мастер Экхарт. Годы жизни его 1260 по 1327. Да, можно было его рассматривать в средневековой философии, но я решил попозже. 1260 по 1327. Мастер Экхарт. А до них были мистики? Да, конечно, конечно. Конечно, они были, но вот, скажем, такие вот философствуют. Ну, опять же, мистик Плотин. Мистик. Вот на высших стадиях своего мирочувствия это мистик. Если вспомните тот же трактат 5.1, о восхождении ума к единому, то что да, вот этот вот рациональный путь заканчивается чем? Опознанием реальности, которая выше, чем рациональность. Реальность, которую можно только воспринимать и ждать, когда она проявится. Он мистик на самом деле. На самом, ну вот ответ. Но здесь вот варианты, где мистика становится как бы инструментом философского метода. Вот отличие, вот почему я их так выделяю. Это инструмент философского метода. Несколько слов о Экхарте. Монах-доминиканец, учился и преподавал в Парижском университете, затем перебирается в Кёльн. Говоря об Экхарте, важно отметить, что это один из первых мыслителей, заговорившим на народном языке о философских проблемах. То есть он писал произведения на немецком. Опять же, 13 век, главный язык, язык научный, это латынь. Причем принципиально. И если уж говорить о Экхарте, то во многом именно он создал вот тот немецкий философский язык, о котором говорил позже Кант, Фихте и немецкая философия XIX века. А Экхарт. Так, еще один момент. В его построениях будут некоторые положения, расходящиеся с учением католической церкви. Однако сам Экхарт был уверен, что он и его учение, в общем-то, ну, скажем так, что он не отходит от учения католической церкви. Кончилось это дело тем, что некоторые положения вначале были, ну, в принципе, ну, как некоторые, ну, сколько там, 28 положений были объявлены папой еретическими, были объявлены ложными. Однако, тем не менее, влияние его, в общем-то, довольно значительно было. Итак, значит, о самих его воззрениях. Главная тема его мысли – это божество. Божество – это безличный, бескачественный абсолют, стоящий над Богом, над троичным Богом. То есть вот как бы центр, да? Безличный, бескачественный абсолют, стоящий за Богом, который троичен. Он, Экхарт, разделяет, по сути, в самом Боге божество и Бога. Божество – это вот бескачественная как бы подоснова Бога. И уже определенность. А Бог – это вот определенность троичная. По сути, и это мысль, которую будут в дальнейшем немецкие философы очень часто использовать. То же самое, если взять 19 век, то, ну, по сути, ну, какого взять? Шеллинга хотя бы взять. Владимира Сергеевича Соловьева взять, кстати, нашего великого. Будет использовать Бердяева, кстати, то. А? Или Бердяева мы не любим? Мы Соловьева не любим. Мы Соловьева не любим. Да кого же вы любите-то? Из русских философов. Кого? Киреевского? Булгакова, Сергея Николаевича, так у него же тоже там проблемы были. Самый великий, ну, как вы здорово так это уверенно, я уже даже Вы меня поразили прям, я задумался даже. Ну хорошо. Я просто пришел к такому убеждению, когда сравнил его, прочитал Булгакова, Степуна, Федотова. Может быть, Франка еще читали? Ну, конечно. И Франка читали? Ух. Здорово. Хорошо. Так. Так, двигаемся дальше. Хорошо, а вот вопрос, да? А вот это вот разделение на Бога и Бога, Бога и Божество у мастера Экхарта, да? То есть в самой Трое, ну, по сути, Бог разделяется на основу, бездну, и Бога как определенность. Вы с этим согласны? Ну, с христианской точки зрения. Ну ладно, да, на самом деле. А? Не хватает. Ну, вообще-то, мастер Экхарт говорил о рождении слова в душе. Да кто об этом не говорил? Слово в душе. Ну ладно, хорошо. Хорошо, давайте я расскажу, потом поговорим. Так, дальше. Значит, вот это божество, это безосновная основа. Оно апофатично, то есть непознаваемо. Фиксируемо только в негативных терминах, к нему не применимы никакие предикаты. То есть, по сути, это вот то, что Бог сам в себе. К нему больше подходят такие именования, как мрак, ничто. Это и есть вот по Экхарту некая такая прооснова всего сущего. При этом в результате творения мира, ну, зачем и нужно творение как таковое получается, Бог в результате творения как бы развертывает из вот этой безосновной основы, из этого божества, развертывает бытие. И в результате этого развертывания может взглянуть на то, что он есть сам по себе. То есть в результате вот этого развертывания бытия он познает сам себя. Сурово, да, так вот? Что ж тут говорить? Ну да. Но с другой стороны, как бы... Ну ладно, да, ладно, все, я не буду. То есть в каждом... акт шагом творения, Бог познает себя больше и больше. И человек на самом деле, как тварное существо, да, сотворенное существо, может и, по сути, должен познать в себе Бога, если... как бы пройдет этот путь творения в обратную сторону. То есть, если есть путь туда, то следовательно должен быть путь и обратно. То есть, двинуться обратно вот к этому безосновному ничто. То есть, сводя вот это уже раскрывшееся богатство к невидимому первоистоку. Это... значит, божество, вот это безосновная основа, Бог Троица, это уже как бы некое развертывание этой основы. Вот к Троице по Экхарту приложимы катафатические определения. Это то, о чем мы уже можем говорить. Это проявление сущности Бога. Ну вот, сейчас без комментариев, просто скажу, как он понимает. То есть Бог продолжает, выражает свое самопроявление в трех лицах. Отец – это как бы мысль Бога, в которой выражается Отец, в которой выражается его природа. Сын – это мысль Бога о самом себе, порожденная его природой. То есть отец – природа, сын – это мысль об этой природе, и Святой Дух – это есть осознание этими двумя первыми лицами, их единство их воли. Что здесь важно, вот с философской точки зрения? Я здесь не буду говорить о христианских, насколько это вписывается, не вписывается в догматические построения. Вот с философской точки зрения, что здесь важно? Важно зафиксировать Бога как динамику. Вот с философской точки зрения, я опять же подчеркиваю этот момент. То есть избежать фиксации, фиксирования, определения Бога как статики. То есть здесь присутствует процесс, динамика. Вот это очень такой важный момент, действительно важный момент. Если вспомним того же Фому Аквинского и католическое богословие, то Бог – это чистый акт бытия. То есть, по сути, это вот такой вечно длящийся одинаковый акт, одинаковая полнота акта. Здесь же мы видим понимание и попытка описать Бога как динамику, как взаимодействие сил, как взаимодействие внутри божественной жизни. Вот на это обращаю ваше внимание. Да. Динамика, что динамика между божественной основой и тремя лицами. Вот динамика. Вот движение между этими. Между самой основой и Богом в трех лицах. Вот напряженность там появляется. Вот там появляется развлеченность, следовательно, появляется напряженность. Если по его логике Троица – это творение, да, это творение? Это не творение, это катафатическое проявление его природы. Вот, ну, пусть будет пока так, ладно? Вот. Дальше. Ну вот если говорить, да, о динамике, по сути ведь получается, что в самого Бога здесь мастер Экхарт вводит, ну, некий такой довременной-временной процесс. То есть была некая основа, а потом появляется разворачивание. Вот динамика. Понятно, что с христианской точки зрения тут много проблем, за это он и будет, в общем-то, осужден. Но вот с философской точки зрения все как бы настойчивее рождается мысль недостаточности вот, в философском плане понимания Бога как вот актус и пюруса, вот чистого акта бытия, полноты этого акта. Если взять современное богословие, то вот эта мысль о становлении, о развертывании Бога, вот, протестантская, да, хотя бы, о развертывании Бога, о становлении Бога, о динамике в Боге, она, в общем-то, довольно часто используется. И, ну, логика примерно следующая. Если в мире есть изменения, то как бы возможность изменения должна существовать в том, кто творит это изменение. Вот. Вот в философском плане, я понимаю. Я понимаю, что тут проблем много. Дальше. Человек как понимает, что понимает под этим мастер Экхарт? Человек способен познавать Бога благодаря тому, что в самом человеке есть несотворенная искорка. Искорка – это его словечко. Искорка – единосущная Богу. То есть в каждом человеке есть вот эта искорка, которая единосущна Богу. Эта искорка и составляет основу человеческой души. наличие этой искорки как раз и дает возможность человеку к мистическому единению с Богом. Ну, опять же, логика такая, подобное познается подобным. И, ну, по сути, как бы человек вот благодаря этой искорке может становиться орудием Бога, да, как бы исполнять его волю и становиться орудием вот этого вечного порождения Богом самого себя. Цитатка, говоря об этой искорке. «Здесь Божья глубина, моя глубина, и моя глубина, Божья глубина». То есть эта искорка единосущна по мастеру Экарту. Ну, понятно, что с христианской точки зрения здесь неверно. Понятно, да? Не буду на этом останавливаться. В философском плане это никак не обосновывается и не доказывается. Это дается, это вот его мистическое умозрение, мистическая интуиция, мистическое чувствование. Сам Экхарт и его последователи, у него были последователи, воспринимает, ну, вот, что в результате этого мистического единения он, по сути, был уверен, что происходит реальная встреча Бога и человека. И задача, которая стоит перед человеком, открыть в себе вот эту искорку и тем самым родить в себе Бога, стать сыном Бога. Родить в себе Бога, стать сыном Бога, открыв в себе вот эту божественную искорку, которая единосущна, но многими не открывается. И вот в этом заключается, родить, стать сыном Бога, в этом заключается божественное призвание и творчество человека. Кто просветлен вот этой искоркой, тот познает мир не только чувством и рассудком, но познает мир, сливаясь с сущностью вещей, с сущностью мира. Он познает их изнутри, эти вещи, познает их во всеобщей взаимосвязи, познает их изнутри, и познает их во всеобщей взаимосвязи, и себя таким образом тоже опознает как связанного со всем и во всем. Ну, еще образы, которыми, ну, мастер Экхарт пользуется. Он говорит, если душа очистится и погрузится в божественную тишину, вот эту сверхобразную созерцательность, она может уподобиться Марии, и в ней повторится таинство рождения Христа. А? Нет, ну мы говорим о мастере Экхарте, вот просто я знакомлю вас, чтобы вы знали, потому что довольно часто, ну, скажем, то есть вот это вот таинство рождения Христа, и на самом деле каждый человек, то есть вот рождение Христа, будучи единократным, да, оно вечно повторяется в душе истинно верующего человека. Опять же, если говорить с христианской точки зрения, эта концепция неприемлема. Почему? Потому что это пантеистическая концепция. Здесь Бог и мир, получается, единосущностны. Пантеистическая. И еще один такой тоже, за что мастер Экхарт был руган, был, в общем, осужден, это то, что, по сути, каждый становился, вот, по сути, может стать Христом, да, родив в себе вот это, в опоре на эту искорку, единосущную с Богом, каждый в себе может стать Христом, если будет культивировать в себе вот эту божественную искорку. Как, что такое зло по Экхарту? Зло – это тогда, когда человек осознает, опознает себя как обособленное существо. То есть не как связанным со всем и во всем, а как самозамкнутое, обособленное существо себя опознает. Зло – это поступки обособленного, замкнутого в себе человека. Человека, который хочет лишь только своего. А на кого опирается Экхарт? Ну, во-первых, понятно, Священное Писание, своеобразно понятое, и неоплатонизм. Он довольно много читал неоплатоников Плотина и Прокла. Плотина и Прокла. И, ну, вот еще один момент отметим, что, ну, как бы это то, в чем он был уверен, и то, что он, по сути, вот, по сути, пережил собственной душой. Вот тут логика, доказательства здесь уже не мог. Ну, в принципе, они не работают. На что я ваше внимание обращу? Ну да, это искорка, такие пантеистические моменты. Я обращу ваше внимание на вот это вот разделение на Бога и Божество. То есть абсолют понимается как напряженное единство. Как напряженное, динамичное единство, которое чревато искажениями. Это такая для философов последующих эпох, ну, начиная с XIX века, это станет такой одной из центральных мыслей в понимании абсолюта. Это божество, то, что вы говорили вначале, да? Да. Вот это вот, ну, не то, что, ну, это развлеченность божества этой основы и Бога Троицы. Да, апофатическое и катафатическое вот это вот. Якоб Бёме. 1575 по 1624 год. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот Экхарт предполагает, что вот этих вот можно достичь, и это достигается автоматически, или все-таки он оставляет свободу за Богом принять решение? Свободу за Богом принять решение, да. Свободу за Богом принять решение. Бёме. 1575 по 1624 год. Да, юг Германии опять. В семье зажиточных крестьян жил. Занимался сапожным ремеслом. Причем это было его основным делом. Образование, вот здесь вот очень сложные моменты, очень непростые моменты. По одним сведениям, образование его закончилось лишь несколькими классами начальной деревенской школы, но если смотреть на его произведения, то создается впечатление, что это действительно был, в общем, человек, много читавший и много понимавший, в том числе и философской литературе. Жизнь всю прожил в городе Герлиц, это юг Германии. По вероисповеданию он лютеранин. И главным, основным центральным чтением Бьоме была Библия. Была Библия, ну, напомню вам, для протестантов это один из важных моментов, как бы это важных моментов. И вдохновение свое, в общем-то, во многом Бьоме находил вот именно в Библии. Приведу пример, ну, свидетельство Гегеля о Бьоме. Гегель в своей истории, истории философии, Бьоме ставит очень высоко. Цитатка. Содержание философского учения Бьоме носит подлинно немецкий характер. Ну, для Гегеля это. Да, ибо что его выделяет и делает замечательным, это протестантское начало, требующее, чтобы мы вкладывали умопостигаемый мир в собственную душу и созерцали, знали и чувствовали в своем самосознании все то, что до протестантизма признавалось потусторонним. Этот момент. Дальше. То есть на самом деле он его хвалит за вот такой субъективный, ответственный стиль мышления. Ну, писание. Дальше продолжает Гегель. Несмотря на сбивчивый, сумбурный, неясный, варварский стиль, как Гегель пишет, формы мысли Бьоме действительно не достает. Так вот, дальше он пишет. Как это не дико и варварски, с одной стороны, и как нетрудно долго читать Бьоме и следить за его мыслями, ибо у читателя начинает голова идти кругом от качеств, духов, ангелов, мы все же должны, с другой стороны, признать за ним то достоинство, что здесь все налично, что он во всем, что говорит, исходит из своей действительности, из своей души. Мысль Бьоме следующая. Ну, он развивает подход Экхарта. Разделение абсолюта на Бога и первооснову. То есть есть первооснова, которую Бьоме называет ничто. Вот эта безосновная первооснова, она является... Она есть, на самом деле, основание свободы. Свободы, которая существует в мире. Свободы, которая существует в Боге. Она не ограничена ничем. Это основание, это начало свободы. И, собственно, Бог. Бог как вот эта вот катафатическая троичность. Это уже как определившееся. Дальше. Центральная работа Бьоме – это «Аврора» или «Утренняя звезда в восхождении». Центральная работа Бьоме – «Аврора» или «Утренняя звезда в восхождении». Читать ее трудно, на самом деле. После 10 страниц там действительно голова идет туда-сюда, от духов, качеств. Его термины, какими он пользуется, ангелы, сапфиры, какие-то карбункулы, горечь, острота, например, так, горечь переходит в карбункул, а карбункул переходит в остроту. Да-да-да, вот такие вот моменты. Вот такие моменты. Полистайте, интересно будет, интересно будет. Да. Давай. В чем разница? Ну, скажем так, вот первоосновы – это вот то, о чем мы не можем сказать. Это центр единства вот этих вот трех лиц. Это вот центр, центр невидимый, не называемый, не фиксируемый. Это вот тот центр, который, который сдерживает эти три лица в единстве. Вот. Непонятно, да? Не, ну, нет, вам-то понятно. Вот. А насколько это, вот тут о чем я хочу сказать. Это не доказывается. Это не никак не аргументируется вот, вот ими. Вот. Чем это важно для нас и почему мы об этом говорим? Потому что вот эта схема разделения на первооснову неназываемую и уже некую оформленность, которую мы можем зафиксировать, она будет, вот эта схема будет воспроизводиться в философии XIX века, в понимании Бога в XIX веке. Тот же самый Бердяев будет возводить эту свободу, которую нельзя объяснить из существования этого мира, вот именно вот к этой первооснове. То есть это схема, которая будет работать ну, в дальнейшем все время. Почему она будет работать? Ну, потому что... Почему? Вот серьезный вопрос, хороший вопрос. Ну, потому что будет желание в чем, хотя бы в чем-то утвердить, хотя бы в безосновном утвердить свободу. Хотя бы. Ну, опять же, да, ну, опять же, ну, хотите, да, вот, вот персонализм, вот это вот центр, который не называемый личности, который, мы все есть проявление, да, вот, вот этого центра, но что, что из себя представляет центр вот этого вот души, мы не можем сказать на самом деле. А? А, имперсональ, а, ну ладно, ну ладно. Не, ну, ну вот, вот, вот так бы я объяснил. Я просто хочу, чтобы вы знали, вот почему я об этом говорю, потому что это будет очень работающая схема. Вот чтобы вы знали, что тот же самый Бердяев, Шеллинг, там, тот же самый, они используют вот эту, эту наработку. Ну, опять же, я сам себе задаю вопрос, почему это используется, ну, из двух моментов, да, утвердить свободу, она должна быть безосновной, поэтому ее надо отнести как можно глубже к божеству, да, утвердить свободу. С другой стороны, вот именно у того же Бердяева, у того же Соловьева, у того же Шеллинга, эта вот безосновная свобода будет ответственна за творение мира. Она будет ответственна за, за грехопадение человека. То есть она, вот эта свобода глубже, чем понимание того, что нельзя есть яблоки. Яблоко познание добра и зла. Плохо говорю, да? А, ну, всегда, ну, опять же, здесь не надо забывать, что это вот как бы тот имперсонализм, вот я не согласился бы с вами, опять же, мы с вами говорим, что вот эта первооснова, она апофатична, поэтому, когда мы говорим имперсонализм, мы уже должны понимать, что мы как бы уже как бы искажаем ту основу, что есть. Эта основа есть основа неназываемая. Вот, это есть основание личностности. Я бы вот так сказал. То есть это не только имперсонализм, это что-то другое. Вот, а почему будет работать вот эта схема разделения на божество и на это? Потому что в, вот в этой бездне будет утверждаться свобода. А свобода нужна для того, чтобы как бы хоть как-то объяснить возможность грехопадения. Потому что если нет вот этой более глубинной силы, которая превосходит разум, то тогда непонятно грехопадение. Опять же, насколько возможно философскими терминами, философскими понятиями, философскими системами объяснять и изъяснять религиозные тексты, вот, но проблема, да, проблема, но тем не менее это будет делаться. Там, ну, 19 век, это практически почти все этим будут заниматься. Хотя бы взять того же самого Гегеля, у которого будет абсолютная идея, потом будет тезис, антитезис, синтез, и вот так вот все у него там будет разворачиваться. Опять же, вот эта же идея Экхарта и Бьоми, что на самом деле из почему происходит творение мира из этой безосновности? Для того, чтобы Бог познал себя. У Гегеля Бог будет разворачиваться в мир для того, чтобы вот в этой полноте как бы осуществить себя, что в нем присутствует потенциально. Потенциально, да? Серьезная проблема. То есть Бог как бы первоначально существует неосознанно вот в этой первооснове, и он творит мир для того, чтобы себя как бы вот осознать себя. Насколько это христианские, вопрос другой. Но западная культура будет воспроизводить вот эту схему. И нам об этом надо знать. Можно соглашаться, не соглашаться. Опять же скажу, великий русский философ, которого все у нас любят, изучают, ну почти все любят, за исключением некоторых людей, Владимир Сергеевич Соловьев будет тоже эту картину воспроизводить. Причем практически во всех своих работах. Критика отвлеченных начал, там, чтение о богочеловечестве. Вот эта система будет работать. Дальше. Да, значит, дальше. Опять же, логика такая. Здесь ничто не доказывается. Это вот излагается и утверждается как некий мистический опыт. И уже наша задача принимать это или не принимать. Но многие восприняли, кстати, и воспринимали Бьоми как вот нового Христа, который несет истинную жизнь. У него была группка вокруг него, которая просто его боготворила и новым Христом называла. Дальше. Проблема зла. Здесь вот серьезная проблема, кстати. Проблема зла. Зло является необходимым следствием самораскрытия божества. То есть для того, чтобы высветилось добро, необходимо зло, как вот то, что оттеняет добро, то, что выделяет и делает видимым добро. Все для своего проявления нуждается в фоне, в контрасте, в противоположности. Каждое «да» нуждается в своем «нет». Это применимо по Бьоми и к самому божественному началу. Вот цитатка. Таким образом, если угодно кратко сформулировать, то мы должны сказать, что так как Бог есть все, то Он силится постигнуть отрицательное зло дьявола в Боге и из Бога. Стремится постигнуть Бога как абсолютное, и эта борьба составляет характерную черту, говорит Гегель, всех его писаний. То есть, на самом деле, одна из центральных проблем вот этого, почему происходит разделение на первооснову и Бога троичного, Бога как такового, для того, чтобы попытаться объяснить проблему зла. Зло существует в мире. Существует. Бог – творец этого мира. Следовательно, Бог каким-то образом соотносится вот с тем, что противоречит, то, что противоположно. Если он каким-то образом соотносится, тогда в самом Боге должна быть хоть какая-то противоположность. Вот мысль, такая философская мысль на самом деле Бьоми и Экхарта. Если в мире есть противоположности, значит, и у того, кто сотворил, он должен каким-то образом относиться, ну, как бы иметь некое представление, да, некое касание, пусть в нем это нет этого зла, но некое представление о противоречии, о противоположности должно быть в Боге. Вот одна из серьезнейших мыслей. Ну вот, вот такова логика разделения на первооснову и на Бога. И идея, опять же, та же, что и у Экхарта. Причем эта идея заявлена еще с большей решительностью и с большей откровенностью. Это идея о самораскрытии божества. То есть идея вот такого логического развертывания божественных свойств в мире. Бог, по сути, разворачивается в мире для того, чтобы сделать себя понятным самому себе. Вот эту первооснову он называет бездна или ничто, ничто с большой буквы. Вот эти слова, понятно, себя самому себе, там, да, то есть это не философия? Ну, еще раз. Вы сказали, что Бог разворачивает мир для того, чтобы сделать себя понятным самому себе. Да, понятно самому себе. Это у него таких мыслей нету. Но эта идея, ну нет, вот такой формулировки у него нету. Вот нет, это уже Гегель говорит о нем, но внутренне эта мысль, она, в общем, одна, она центральная. Она... Что еще? А, ну еще одна проблема, ну, которая тоже даст некое представление, почему рождается, вот почему вот это вот рождается. Такая система, да, ну хотя бы возможность падения человека, ну я уже говорил об этом, да, или Люцифер, да, носитель света, который, да, и он же первый павший. Что же, Бог не понимал, не осознавал, не знал, не видел, не чувствовал. Или же ситуация несколько другая. Бог это видел, знал, чувствовал, и чувствовал, плохое слово говорю, да, предвидел, и тем не менее он это творит такого. Серьезная проблема, то есть, опять же, ну, вот. Дальше. О ком бы мне хотелось вам сказать. А теперь мы с вами, еще время есть, теперь мы с вами двинемся дальше. Да. Она, ну, они находятся в христианской культуре. Вот. Троичность не нужна. Вот. Если вот так жестко философски, она не нужна. Она не жестко. Если божество познает самого себя, оно может познавать ведь не обязательно через Троицу, оно может познавать непосредственно через людей. Нет. Там просто берется первый момент. Если есть противоположность, то есть начало, есть то, что противоположно, и то, что их связывает. Вот это и есть Троица. Основание, Сын и то, что их связывает. Святой Дух. То есть вот первое порождение, оно троично. Любое разделение есть единство трех. Первого, второго и их связи. То есть первое порождение, оно троично, поэтому получается Троица. Эта мысль на самом деле, ну она довольно, ну, такая традиционная, философская. Отсюда вот как бы некое философское удостоверение троичности Бога. Ну, такое философское. Мы с вами помним, да, что философия не может ничего нового сказать о Боге, но она может так аллегорически, да, вот так символически указать на некие важные свойства божественные. Где есть разделение, где есть Бог и мир, там... А? есть первое, второе и связь между ними. То есть первое порождение, оно всегда троично. Первая выраженность, она троична. Ну, а современные богословы говорят примерно так, да? Любое предложение, оно состоит из трех. Подлежащее, подлежащее, потом... Да, и вот... И что-то еще. И второстепенное. Да. Да. Носителем смысла является предложение. Не называние, а предложение. Я есть нечто. Я, да, то, что и то, что связывает. Итак, дальше. Дальше мы двинемся к тому периоду, который называется «Новое время». Новоевропейская философия. Ну, на самом деле, это 17 век. 17 век, появляется некое новое качество в европейском мирочувствии, как человек себя интерпретирует, понимает в этом мире. И о путях познания этого мира и познания Бога. Характерные черты философии нового времени. Ну, некоторые моменты назову. Первый – это деизм. Деизм. Помните, что это такое, да? Бог как некий механик, который дал миру законы. Эти законы наилучшие. И уже не вмешивается в дела этого мира. Деизм. Вот, если Бог понимается как механик, да, вот такой вот, как, а мир получается как механизм, или вот еще один образ, да, Бог это часовщик, который завел часы мира и все. И не вмешивается. Если мир представляет из себя вот этот механизм, эти самые часы, которые функционируют по рациональным законам, то главным, одним из главных наук становится математика, да? Взаимоотношения, соотношения, математика и физика. И философы начинают, причем очень жестко, очень серьезно, очень воодушевленно искать и строить свою философию по вот такому научному плану на самом деле. Наука становится вот тем идеалом, по которому должна быть построена философия. Не некие мистические прозрения, мистические касания, а философия, как вот есть аксиомы, есть правила. Философия, ну, становится вот такой вот, скажем так, всеобщей наукой обо всем, со своими законами, аксиомами, правилами и так далее. Философия ориентируется на точные науки, на естественные и точные науки. Опытное знание, естествознание, механика выходит на первый план. Почему? Да потому что мир в целом понимается как вот такой большой механизм. А механизмы, понимаем, мы опознаем, по, чтобы его узнать, по опыту, по его действию, по тем взаимоотношениям, жестким взаимоотношениям, которые в нем присутствуют. Дальше характерная черта нового времени – это идеал такой активной жизни, vita activa, активная, деятельная жизнь, стремление, в общем, как бы, человек верит в свои силы, что ему много дано, он много может достичь, он может использовать этот мир, ну, скажем так, во благо человеку. Дальше. Следствием деистического понимания мира становится, ну, одним из следствий деистического понимания мира становится секуляризация отделения, да, религиозного мирочувствия от научного мирочувствия. Отделение науки от религии. Отделение духовного от светского. Ну, вариант, например, Декарта. Он скажет, на самом деле существуют две субстанции. Субстанция протяженная, это вот наш телесный мир, и субстанция духовная. И между ними, по сути, нет почти никакой связи. Над вот этой телесной субстанцией мы можем делать и творить все, что угодно. Мы можем там проводить какие угодно опыты. Потому что она на самом деле в полнейшей нашей власти. То есть что за этим стоит? А за этим стоит позиция, когда Бог выносится за скобки ну как бы Бог живой, Бог действующий, Бог валящий, Бог, который в любой момент может совершить чудо. Да, что такое чудо? Это нарушение логики, на самом деле, да, традиционно. Ну, одно из определений чуда. Вот такой Бог уходит на периферию. Бог в первую очередь воспринимается как логик. Вот если посмотреть вот эти вот периоды исторические, да, то средневековая философия, поначалу Бог как такой активный валящий, потом схоластика, где Бог становится все более и более подчиненной логике, потом Лютер, который Бога понимает опять как валящего, и вот опять некий маятник качается в другую сторону, Бог опять понимается как рациональность. Так вот, маятник качается в понимании Бога, то как валящего, то как рационального. Но это один из... Я не настаиваю на этом, но вот некий такой маятниковый процесс, он присутствует. Его можно как бы углядеть и увидеть. Значит, секуляризация. Дальше. Образ разума. Разум – это критичный, сомневающийся, ищущий, способный и к заблуждениям разум, но и способный преодолеть эти заблуждения. То есть разум, скажем, все более и более становится вот таким вот критично, ну, секулярным, скажем так. Дальше. Вот эта тенденция, которая в протестантизме довольно ярко опознана, эта тенденция все более и более развивается. Это идея свободы, ответственности личности, идеи достоинства личности, очень часто вне церкви. Хотя были деятели, которые, причем деятели такого высочайшего научного уровня, которые, ну, скажем, для которых церковь была чрезвычайно важна. Назову такую фигуру, как Блез Паскаль. Блез Паскаль. Мы о нем тоже будем говорить. Ну и вот эти вот идеи, которые в протестантизме опознаны, идея равенства людей, идея такого природного равенства, энергичного и такого оптимистичного, опять же, в протестантизме, хотя это не совсем для протестантизма, но идея такого, такого оптимистичного видения человека. Человека можно научить, человека можно воспитать. Так, ну даже не знаю. Давайте на сегодня закончим, и в следующий раз я уж тогда... И если есть вопросы, давайте отвечу что-нибудь быстренько. Ну, хорошо. Так, у кого... Сейчас скажу. У кого есть желание, почитайте «Новую Атлантиду» Фрэнсиса Бэкона. «Новая Атлантида» Фрэнсис Бэкон. «Новая Атлантида». Такое показательное произведение, у кого есть, ну, есть время. Потому что там будет, ну, скажем, новое мирочувствие. В этом произведении будет опознано. И следующий человек, о ком мы с вами о чем разговаривали, это как раз будет Фрэнсис Бэкон. Да, что-то хотели спросить. Да. Ну, для того, чтобы познать себя и увидеть себя, должно быть зеркало, которое отразит меня в моих проявлениях. Непонятно? Для Бога, как они вообще берутся? Бог – это некая апофатическая область. Да. Ну вот, не скажу, не скажу. Не скажу, вот не скажу, зачем ему это нужно, я не рискую рассуждать на эти темы, на самом деле. Бог создает мир для самого себя. Да, Бог творит мир, по сути, для самого себя, чтобы познать себя в полноте своих. То есть, ну, очень часто немцы будут говорить следующее такое. У Бога не было знания самого себя, его знание было интуитивным, то есть оно было как бы вот он был, но, опять же, творит мир для того, чтобы взглянуть на самого себя. Опять же, вот, кстати, в христианстве, да, зачем нужен человек? Ему, Богу нужен друг, да? Друг Божий, один из вариантов. Да. Определение. Да. С другой стороны, вот как такое, что ему нужно землю, да? Ну, я вам тут как бы там вот. Никого не сожгли из них. Нет, там уже эпоха была несколько другая. Нет, его не сожгли, его осудили после смерти. Его после смерти и были очень такие, ну. Ему довольно сложно жилось. Довольно тяжело жилось. И вот. С Бьоми там было все попроще. Это протестантская страна, там, в принципе, кто что хочет, тот и то считает. Все, давайте помолимся. Понятно, что Бьоми оказал очень большое влияние на немецкую поэзию, даже на русскую, да, литературу, поэзию, по поводу символизма. Но почему он такое влияние оказал на русскую религиозную философию? Ну, потому что русская религиозная философия, на самом деле, продолжение немецкой классической философии. Вот поэтому. Благодать и чистая дева, радуйся, и по Агиху радуйся, Высвет воскреснет, Пренебенок гроба, И мертвы воздвигнувы, Люди веселитесь, Светися, светися, Новый Иерусалим, Слава Богу Господня, На тебе воссияй, Ликуй ныне, И веселися сегодня, Ты же чистая красуйся, Богородице, Восстание Рождества.